Тема вторая. Topic 2. Вы должны были нас предупредить. You should have warned us. Вы должны были доставить товар 10 числа. You were supposed to deliver the goods by the 10th. Сегодня уже 14-е, а мы все еще ничего не получили. Today is the 14th, but we still have not received anything. Мы получили вашу поставку, но, к сожалению, не удовлетворены ей. We have received your delivery, but unfortunately, we are not satisfied with it. Возникли проблемы по вашей последней поставке. Не хватает 5 позиций изделия 3 бис. There were problems in your last delivery. Lack of 5 positions of the product 3 bis. Открыв ящики, мы заметили, что многие изделия повреждены. Having opened the boxes, we noticed that many products were damaged. Мне кажется, что качество товара значительно хуже, чем в предыдущих поставках. I think that the quality of goods is significantly worse than in previous transfers. Я думаю, что в вашем счете фактуре номер 87 есть ошибка. I think that there is an error in your invoice number 87. Это действительно срочно. This is really urgent. Какое решение вы можете предложить? What solution can you offer? Вы можете доставить недостающие изделия к завтрашнему утру? Can you deliver the missing items by tomorrow morning? Наши техники обнаружили производственные дефекты. Our technicians discovered manufacturing defects. Задержка была вызвана периодом летних отпусков. The delay was caused by summer vacations. Мы надеемся, что эта задержка не создаст вам слишком много проблем. We hope that this delay will not set you too many problems. Завтра до полудня все будет в порядке. Tomorrow before noon, everything will be okay. Уверяю вас, что вы получите товар в конце недели. I assure you that you will receive the goods before the end of the week. То, что вы говорите, это справедливо. Но не мог бы я объяснить вам нашу точку зрения? What you are saying is true, but could I explain our point of view? Не думаю, что справедливо полагать, что это наша вина. I do not think that it is right to believe that it is our fault. Совсем нет, вы ошибаетесь. Not at all. You are mistaken. Мы думаем, что товар был поврежден во время транспортировки. We think that the product was damaged during shipment. Мы снимаем с себя всякую ответственность. We take no responsibility. В любом случае, надеемся, что этот инцидент не повлияет на наши хорошие отношения. In any case, we hope that this incident will not affect our good relations.